поскольку люди со стороны не могут понять, что они там орут на своем голосе. Но поскольку у каждого уже второго имеется сейчас машина, то это хорошее условие, где можно прокричаться. Когда вы едете на занятия в своей машинке, вы, естественно, всех обзываете разными словами, и громко надо обзывать. Может быть, даже используете и матерные слова, но громко надо использовать. По крайней мере, я так часто и делаю. Едешь на занятия, с утра прокричался, приехал, какая даже особая любовь к студентам. Особая любовь. Следующий мышечный зажим на уровне груди. На уровне груди. Для нас, психологов, это особая зона. Ибо именно здесь блокируется огромное количество эмоциональных проявлений, эмоциональных интенций. Здесь могут быть заблокированы и обида, и страстность, и даже гнев иногда, и проявление любви. Почему здесь блокируется очень много эмоций? Да потому что это связано с контролем дыхания. Как только мы хотим посмеяться, но нельзя как бы в этой аудитории, да? Поскольку похороны. Вы сразу останавливаете дыхание. Не что-то, а именно дыхание. Хочется поплакать? Блокируете дыхание. Хочется посмеяться? Блокируете дыхание. И так далее. Вот почему этот мышечный зажим чаще всего спускается с помощью дыхания. И у таких людей довольно часто возникают трудности с выдохом. С выдохом. Я должен сказать, что обычно выделяют телесно-ориентированные психотерапевты три таких зоны, очень важные для работы. Это голова. Это как раз зажимы на уровне таза, сексуальной энергии, и ноги, которые служат для устойчивости человека, опоры человека. Так вот, очень жаль, что забывают про самое главное. Потому что, когда работаешь с людьми, и у них проявляется или возникает воспоминание прошлого, а прошлое у нас всегда связано практически с несправедливостью, с обидами, то требуется прорабатывать именно грудную клетку. Именно грудную клетку. Рыдания, обиды и прочее, прочее. Институт прощения и другие способы, которые позволяют снять блок в этой зоне. Могут быть и приемы, которыми можно пользоваться в домашних условиях. Например, хорошо помогает продышать эту зону, так называемый метод рыдающего дыхания. Такой господин Вильнес разработал эту методику, как методику, как процедуру. Сам очень многим, страдал очень многими заболеваниями, стал использовать это рыдающее дыхание и получил хороший результат. И даже написал книгу, как правильно дышать таким способом. Но я думаю, он немножко ошибся в том, что учить человека правильно рыдать несколько забавно, потому что у нас у каждого уже есть этот паттерн рыдать. В чем суть этой хорошей методики? Вспомните, когда вы в детстве рыдали. Как это происходило? Вы набираете воздуху, побольше воздуха, и начинаете рыдать. Казалось бы, уже закончили, но откуда-то берутся еще несколько спазмов, и вы практически прокашляете. И потом делаете... И опять, когда же хочется этой лекции. Да? И вот вы этим движением выдавливаете последнее, все, что находится в легких. И таким образом, следующим шагом, возникает включение, автоматическое возникает включение механизма, который набирает столько воздуха, сколько необходимо. Можно даже вспомнить очень чудесного человека, он жил на Кавказе и прожил долгую жизнь, больше 100 лет.